говорится, свиньи и критики. Самые лучшие. Самые два совершенных и полезных устроения Кришна Нарада говорит. Свиньи едят каку и переполняются какой. Всегда говорится, наше тело состоит из того, что мы кушаем. Почему свинину не кушают? Даже очень непродвинутые люди. Свинину кушают только русские. И хохлы. Они кушают свинью. Потому что свинья ест испражнение. А потом они тогда говорят, ладно, мы развели новую породу свиней, которых мы кормим тем, что кушаем сами. А что вы кушаете сами? Мы кушаем свинину. Конину, баранину там. Но это не означает, что свинья осталась другой. Вы просто ей не даете есть испражнение. Чтобы она больше жрела. Жрела. Но свинья с удовольствием будет в грязи купаться, есть все. И просто люди ее заставляют есть какую-то чистую еду. Все моют ее, ходят. Чтобы она привес давала. Потому что это не дают свободу свинье. Поэтому Прабхупада говорит, если вы дадите апельсины и испражнения, что свинья выберет? А если вы даете ей только апельсины, вы что думаете, она голодать будет, что ли? Но это не значит, что свинья превращается в апельсинку. Нет, она такая же остается свиньей. Потому что у нее выбора нет. Потому что только тогда мы становимся кем-то, когда это наш собственный выбор. Когда было из чего выбирать, мы становимся кем-то. Понимаете, да? В чем реализация здесь? И, конечно, люди поставлены в условия, им нечего выбирать, и они думают, что они садху. Но это когда у вас есть возможность выбора. То и это. И вы свободны выбирать. Вот тогда приходит истинная реализация. Вот почему Прабхупада говорит, забитого двух небитых дают. Выбор. Только в категории выбора можно увидеть, что с человеком происходит. Что он сейчас выберет? Семейное счастье или преданное служение? Что он выберет? Ложное эго, гордость или он извинится и так далее. И тут один у меня есть шикший ученик. Я ему предоставляю выбор. И он что-то делает, и я по его выбору определяю, насколько были те правы, которые в чем-то его обвиняют. А он этого не знает даже. Потому что он достаточно глуп еще. Потому что так я могу определить, правду те говорят, кто его в чем-то обвиняет или нет. Предоставь ему свободу выбора в чем-то. И если он выберет, то понятно, эти люди правильно все сказали. Понимаешь, да? Так легко. Он просто еще настолько неквалифицирован, что он не знает, насколько я квалифицирован. Поэтому, когда мне также дают выбор, я сразу напрягаюсь, потому что я понимаю, что сейчас экзамен на то, что я выберу, будет указывать, правду обо мне говорят или нет все. Правильно это все или нет. И так все хитро будет делать, что я даже не смогу это по-другому как-то повести себя. Почему Дурьятхана переманил многих царей на сторону свою? Он дал им славу, и они между долгом и преданностью выбрали что? Славу. Других подкупил деньгами, и они вместо чести и всего продали свою честь за деньги и так далее. И поэтому на Курукшетре очень много народу собралось. И все слухи, которые о них были, подтвердились. Таким выбором. Улавливаете, да? Всегда мы перед выбором стоим. Каждый раз. И поэтому, говорится, искушенный человек, которого уже искушали, и славы, и тем, и сем. Может быть, даже он пробовал, но выплюнул, сказал, нет. Даже поэтому многие перебегали. 18 дней битва была, и многие туда-сюда перебегали. Да. Что все это, в этом сражении, они, блин, что я делаю? Не только на ту сторону. Даже этот, кто там? Ююцу, он перебежал со стороны Дурьятханы на сторону пандавов. Юцу, один из сыновей братьев родных Дурьятханы, он во время битвы перешел на сторону пандов. Очень все, проанализировав все. До битвы даже нет, а когда во время драки, он думает, что я делаю, это же все неправильно. Пандавы-то правы, и он перешел на сторону пандов. Тоже один из родных сыновей Дхритарашты. Все остальные погибли. У нас есть возможность перейти на правильную сторону. Он устыдился, что он делает. Он устыдился по самой сути. Представляете, как нужно было разрубить привязанности Юйцу для того, чтобы не сражаться на стороне своего родного отца, своих родных братьев, последователей своих и все. Перейти на сторону, казалось бы, врагов своего рода. Юйцу тоже не менее важная личность, чем Арджуна. Но мы очень мало слышим о нем. Он почти так же страдал. Этот на этой стороне страдал, тот на той. Но поскольку тот не был изначально преданным, не развивал отношения, он там в процессе битвы понял. Поэтому Арджуна больше прославляется. Но он тоже успел понять, что что-то я, похоже, ошибся адресом. Поэтому мы предоставляем выбор. Здесь сидят люди, которыми также предоставили. Они хотели разводиться или что-то, я им говорил. Дайте шанс, простите, дайте шанс. Потому что желание сходиться и разводиться возникает из двойственности, симпатии и антипатии. То есть то, что нам неприятно, не наслаждает наши чувства, мы это выкидываем. То, что наслаждает, мы принимаем. Понимаете, да? И чтобы увидеть, человек наслаждался или на самом деле он в браке нормально действовал, нужно предоставить ему возможность. Потому что если он не наслаждался, что, зачем это выбрасывать? Ну пусть это будет. А если он наслаждался, то это будет его беспокоить, поскольку теперь это не является источником чувственных наслаждений. Он пытается это выкинуть для того, чтобы высвободить место для другого. И сам даже об этом может не осознавать. Потому что осознание – это очень важный аспект. Мы же не осознаем сейчас, что Кришна – Бог. Мы слышали об этом, но мы не осознаем. И даже знания у нас нету. Потому что если бы мы знали, что Кришна Бог, мы во всем на Него полагались, и только у Него бы все просили. То есть, таким образом мы бы стали религиозны. Полностью. Мы никогда не полагались на блат, на то, на все. Мы полагались бы на Кришну. Мы все видели связанным с Кришной. Это постепенно бы сделало нас слугами Кришны постепенно. Увидели бы, что какой-то бескорыстный эффект служения Кришне больше дает, чем тот. И так далее. Потом бы мы увидели, что важно, вот это вот то, что он дает. Или что-то более важное, саму возможность служить им. И так далее. Мы все время прогрессировали. Поэтому мы просто верим, что Бог есть. Но тот, у кого есть знания, тот начинает служить. Он видит связь, как все связано с Богом. Разные этапы знания. И тот, кто полное знание получает, он просто начинает совершать чистое преданное служение. Сознательно. Сознательно. У него, может быть, есть корыстные желания, но он не хочет. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, эти мудрецы, они поэтому говорили, ом тат сат. Потому что они находили в своем сердце желания материальные, но они говорили Кришне, что мы это сделали не для того, чтобы ты их исполнил. И для этого они говорили, ом тат сат. Пожалуйста, вопросы. То есть мы должны не свои чувства наслаждать, а чувства других, тема сравнений. Но у них... Смотря им какие чувства. Ну, как какие? Вот им кажется, что вот если я занимаюсь созданием Кришны, это очень великое горе в семье. Но вы же служите так... Кришне, а не семье. Почему мы должны наслаждать это? Это означает, что все беды почему-то. То, что почему-то что-то происходит, так вот связано все. И я должна отказаться. Ну как это с ними? Обычно это происходит из-за неквалифицированности не родителей, а самого предавшегося. Но не может быть, а 100%. Это 100%. Вы виной в этом. Что у них неправильное отношение к сознанию Кришны и все остальное. То, что... Родители начинают критиковать эти книги, критиковать преданных, критиковать наших авторитетов или все. Причиной являемся мы. Это наше оскорбительное состояние. Мы начинаем проповедовать славу всего это неверующим родителям. Это одно из видов оскорбления святого имени. Потому что каждый новичок пытается этим загрузить самых близких в первую очередь людей. Загрузить. Не полюбить их, Не жертвы для них что-то, не служить им. Потому что он учится гордости сначала. Даже не замечает. Он начинает себя считать более продвинутым. Вначале человек гуру. Поэтому он путешествует, все распространяет в автобусах, везде. Везде орет там это, про мантру, про то, про все. Потому что он как гуру себя ведет. Это называется уцахамая. И поэтому почтение к себе требует за то, что он там, видишь ли, к мэру сходил, а я там помещение пробил. А вы как? Эта свинья там лезет везде. Вы остановите его. Вы авторитет или не авторитет? Я сейчас заплачу, елкин. Дрын. Если вы не сделаете это. Потому что это они такие гордые, гордые все. Нельзя гордого человека пускать никуда. Он слишком гордый. Кришна не будет присутствовать в его гордости. Кришна не принимает гордость. А преданность приходит туда, где нет гордости, потому что гордость роняет преданность. Вот почему говорится, гордость предшествует падению. Не гордый. Я там такой, мое видение. Они не придут никогда ко мне, не спросят, каково ваше видение. Они все время свое видение. И тот, кто их видение принимает, для них авторитет. А для авторитета продвинутый является тот, кто принял его видение. Понимаете? Поэтому сложно понять, кто кому служит. Много лет сложно понять, кто кому служит. И авторитет только понимает, что первые годы мне придется служить им. Потом они прекратят служить вообще. И потом потихоньку начнут служить. Вот это вот стадия вредительства, стадия бесполезности и стадия служения начинается. Он будет их вдохновлять на преданное служение, они будут его критиковать. Такой вид служения. Сначала выберут такой вид служения. Сначала они будут его прославлять, потом они будут его критиковать и так далее, и так далее. Также человек, когда он приходит в свою семью, наслушавшись там лекций каких-то, что он приходит, вы думаете, прочитав книжку о карате, вы становитесь каратистом? А? Представьте, вы посмотрели кино про Брюс Ли, вы стали мастером? А если лекцию Брюс Ли бы послушали, вы стали бы Брюс Ли? Вот представьте, вы вот увидели Клаудио Шифер. И вы стали из-за этого Клаудио Шифер? Тоже вас всех на обложках теперь должны. Так почему же человек, просто услышав что-то или прочитав, приходит в семью и из себя этого изображает? Я помню, я в кино насмотрюсь что-нибудь. Маленький был. В кино насмотришь, ты идешь и думаешь, я тоже Брюс Ли. Я даже приходил, у меня брат двоюродный был, и я ему. Он мне как бумня. Стою и думаю, нет, Брюс Ли не прав. Вы понимаете, да? Так и дети, люди, они что-то там где-то наслушаются, насмотрятся. И поэтому те, кто более взрослые, они понимают, что они гонимые. Ветром гонимые какие-то. Ушел утром нормальный похотливый ублюдок. Где-то куда-то сходил на какие-то лекции 3 дня. И вернулся прямо святым. Ничего себе у него слух. Он вернулся гордым. Даже не замечая этого. И начинает. Давай ничего. Иди сюда, я тебе кое-что расскажу. Ну, ты, наверное, не поймешь. Вот как начинается. И поэтому у них плохое отношение к тому, где мы были и что мы слушали. У вас было бы какое... У вас есть ребенок? Скоро он придет. Вытащит палец оттуда и придет к вам. И вы почувствуете, что тот, кто вот этот палец ему вытащил и так делает, такая свинья, видимо. Скоро это произойдет. Уже было? Так теперь вы понимаете, почему к вам так же? Ну, вот видите. Все так просто. Прабхупада всегда говорил, не проповедуйте родителям, они мыли вам зад. Он это им и вы там. Им суете под нос. Ну это что такое? Родители мыли нам зад, а мы там проповедовать начинаем. Но родители, видя, как мы меняемся, как мы любить их начинаем, почтительно относиться. Ну, что-то куда-то ходит, что-то слушает, и все лучше и лучше. Ёлкин дрын. Они говорят, наверное, какого-то умного мужика повстречал там. Наверное, что-то какие-то умные лекции. Прямо такое вообще, да? И они начинают этим привлекаться. Так они постигают славу этого. А не наоборот, что это там какие-то демоны собрались. Вот это и называется преданное служение на стадии вредительства. Он-то им служит, а они ему такой гадостью платят. С полной убежденностью, что сделали это исключительно ради него. Ой, кошмар, блин. Ужас. Вот оно и есть уцахамая. Ложный энтузиазм, который только все разрушил в итоге. Вот о чем. И они к себе за это еще требуют чего? Вот сейчас вы сказали, что такое родители, блин, собаки. Что они, значит, почему у вас такое? Они вас за это не уважают, за то, что вы стали Харе Кришна. А наоборот вас считают Харе Рамой. Да? Видите? Вот так вот говорится уцахамая. Он едва что-то там уже, так сказать, тычет пальцем в нос, который вытащил недавно. И за это еще и к себе требует чего? Уважение, чтобы уважали. Ну ладно, я, но вы уважаете тех. Все так просто, видите. Но понимание приходит потом. Видите, потом, когда человек в действии. Поэтому Кришна говорит, тот, кто служит мне, только тому я даю понимание. А понимание Кришна как дает? Вот вы через сердце это могли бы понять? И как успех? Вот для этого говорится садху санга. Для этого преданные приходят на эту планету, чтобы объяснять, давать свое общение людям. И Кришна раскрывает перед ними горизонты. Что много людей, он хочет, это же все Кришна устроит, чтобы многие люди получили разный вид общения и выбрали, что? Выбирали. Чтобы была альтернатива у человека. Чтобы он принимал ответственность за свой выбор. Кого он там выбрал, что он выбрал. А то быстро великими становятся. Год-два и уже великий. Год-два. Поэтому для них, Прабхупада говорил, если вы начинаете новичку объяснять об анартхах, он уйдет. Почему? Потому что он думает, что вы наговариваете на него. У меня есть опыт, когда я человеку говорю, он говорит, да вы что, у меня такого даже и в сердце нету. И он думает, что у вас, видимо, какие-то эти. У меня это не в сердце. Вы что? Похоже, Атмаван Манятэ Джагат, у него, видимо, что-то он все время. У вас-то, новичок всегда говорит, а у вас ничего не случилось? Вы говорите, что? Ну, что-то вы все время как-то вот про это говорите. А у кого что болит же? У меня-то это не болит. Я здоров. Потому что у него это не болит. Поэтому, когда вы спрашиваете человека, как у тебя? Он говорит, все нормально. Та же похоть, та же зависть, то же тщеславие. Понимаете, все нормально. А тот, кто это уже увидел, он болит. Как у тебя дела? Он говорит, да какие дела, елки, все. Вашей милостью только все делается. Пытаюсь избавиться. Столько работы, надо служить, дайте мне служение. Потому что я понимаю, что это только в служении сгорит. И каком? Регулируемым. Я хочу, чтобы вы регулировали мое служение. Потому что я считаю, что вы более опытный человек. Потому что вы из такого дерьма вылезли, я слыхал. И судя по вашей физиономии, факт. Слушая ваши лекции, приходишь к выводу, что вы очень много где побывали. И при этом вы... Неужели это все работает? А кто-то начинает прославлять свой аристократизм под видом проповеди. И тогда люди думают, да нет, елки, надо английский изучить, компьютера, надо, наверное, в Индии долго жить. Вот успех преданного служения. Это, видимо, для дураков Прабхупада придумал ИСККОН. А, это так специально. Ну что, типа, ослы, чтобы типа книжки распространяли, типа служат. А, понял. А типа в следующей жизни они будут типа вайшьями. Ага. А потом они будут жертвовать. И типа в следующей жизни станут типа кшатриями. Ага. А потом они типа кшатрии будут здесь всех защищать. И типа в следующей жизни станут браманами. А типа, когда они станут браманами, сапожники раз и уже освободились. Странное представление. Поэтому мы должны быть внимательны. Сам процесс должен привлечь людей. Когда они видят, А каждый что-то выпендривается, что-то из себя изображает. Прославляет не процесс, а себя в процессе. Как ты говоришь? Он не любил искусство, он любил себя в искусстве. Ты читал. Поэтому негодяи, они все оправдывают. Любую свою деятельность они оправдывают. Любую. Как Дакша, он все время себя оправдывает, что вот он. Поэтому он проклинает Наруду Муни. Чистого преданного. Проклинает, оскорбление наносит. Хотя Дакша тоже преданный. Вы посмотрите, какие разные. Они оба преданные, но один другого проклинает и оскорбляет. Дакша тоже преданный. И Шива преданный. И Дакша оскорбляет Шиву. Вот что такое преданное служение, когда оно окрашено кармой. Вот этими желаниями наслаждаться. Сразу оскорбительное настроение тем, кто говорит им об этом. Кто что-то делает для них. Сразу такие проблемы возникают. Видите, все преданные. Но почему одни оскорбляют других? Потому что одни преданные на уровне кармы, другие преданные на уровне ситх, третьи на уровне там бхукты, мукты, там всякой ерунды. И они поэтому оскорбительны, могут бояться чистых преданных еще, потому что завидовать им, как бы не понимать их положение. Все время думать, что они все время что-то пытаются им подпилить трон, там, не знаю, там что-то еще сделать, все проблемы. И поэтому они не приходят к ним, не спрашивают у них благословления, ничего, считая себя вот в этом свете своего материального успеха, считая себя более продвинутыми. А Господь Шива, он повелитель ложного эго. Он рубит ложное эго и рубит, рубит и рубит. Посылает людей, которые говорят нам то, что срубает наше ложное эго. Поэтому говорится, что он учитель всего мира. Еще? Да? А вот если родители неправы, то есть можно им на них мягко указать? Или если родитель всегда прав, а потом второй... А как мягко? Знаешь, есть такой анекдот. Я-то весь из анекдотов соткан. Если душа из любви, то я из анекдотов. На балу там кто-то... Пьер с ушами танцевал с Наташей из Гомеля. А там какой-то другой говорит... Идите и мягко Пьеру намекните, что мягко намекните, что он здесь лишний. И тот человек пришел, его поручик Комиссаржевский звали. Не знаешь, такого поручика Комиссаржевский? А Пьера с ушами не знаешь? И Наташу из Кемерово. Ну, неважно. И он подходит и говорит... Мягко намекаю, ты здесь лишний. Скажи мне, как ты собралась мягко намекнуть родителям? А тогда я тебе скажу, насколько у тебя мягкий стиль. Родителям именно. Просто сказать, наверное, тогда, что мама, ты поступила здесь неправильно. Вот я ей говорю. Очень мягко, кстати. Очень мягко. Нет, не надо. Так не надо. Это слишком мягко. Не стоит маме такого говорить. Слава Богу, что мама, ты такая дура. Я тут решил тебя мягко поправить, мама. Ну ты. И так мягким голосом. Ты такая дура. Ну как это маме говорить, что она не права? Мама права всегда. Потому что у мамы есть права. У мамы есть право нас наказывать, а у нас есть право наказывать маму? Нет. Ну вот видишь. Ну а опять же мы должны благодарить тех людей, которые указывают нам. Ну это же не мама тебе указывает. Авторитет. Мы можем быть благодарны только тем авторитетам, не тем, которые указали мягко или грубо, а чей авторитет мы принимаем. Поэтому, если мы принимаем авторитет этого человека, даже если он грубо скажет или мягко, нас это не интересует. Он для нас авторитет. А если мы не принимаем его авторитетом, тогда будет очень важно, кто сказал мягко или грубо, как там нам сказали, как нам там мягко или скользко. Понимаешь? Вот представим, что ты принимаешь авторитет врача. Вот, допустим, ты приходишь и говоришь, как у меня там с зубами? Он говорит, кариес! И вы говорите, а вы не могли бы мягче? Нет! И вы идете к другому врачу. Другой врач говорит, у меня что-нибудь есть? Он говорит, нет, ничего нет, здорово! И вы что-то уже о мягкости не говорите. Почему? Да нет. Потому что он подтвердил то, чего вы боитесь. Вы не хотите, чтобы он вам сверлил зубы. Хотя они вас беспокоят. Игра такая есть. Игра ума. Игры ума. Не будет больно? Нет, не будет больно. Зубной врач говорит, сейчас не будет больно. Или говорит, сейчас будет немножко больно. Ну это же совсем немножко, он нас убеждает. О! Ты молодец, Вилка. Я даже не ожидал. Получилось. Молодец. Да. Им на их недостатки могут указывать только те, кого они принимают авторитетами. Как думаешь, они тебя принимают авторитетом? Поэтому Прабхупада говорил, они мыли вам. Они его мыли. И мыли, и мыли. Еще столько лет. Представьте, вы им все время штаны свои отдавали. Уже там какой авторитет был? Вы всякую чушь говорили, вы зубы им носили свои. Мисковытка, принеси мне новый зубик. Гуру растет для мамки. Они, да, они, да. Да, если она изменится. Полностью. Если она станет мужиком 2.12 роста, летчиком-грузином, и будет не их дочерью, они примут. И будет станет президентом России, и приедет к ним на квартиру и скажет, я президент России, летчик-грузин 2.12. Вот мои документы, примите вот это, и они примут. Ее же, но в другом теле. Но надо измениться-то как? Внешне? А как? А как? Ну-ка скажи мне. И внешне, и внутренне меняется. Ну вот я спрашиваю. Вот назови мне пример. Как меняется, да? Нет, ну вот как вот ее примут? Более внимательно к родителям. И что? Терпеть начинают, потому что они даже не правы там. И так. Давай. Дальше. Потому что он, человек, который побывал на лекции, к примеру, вашим Аяном, он уже стал более мудрым. Да, я видел. Что они творили? Чудеса какие там происходят после моих лекций. Да, Ромка? Он не знает еще. Надо ему рассказать. Я помню даже, как ты себя вел после моих лекций. Как кричал. Нет, ты прямо кричал. Здесь меня не понимают, здесь авторитет. Между нами большая разница. Помнишь? Не, на вас у меня не было никогда. Да. Гости. Да это не я же, это кто-то через меня духи говорит. Да, тут другое. Да, тут другое абсолютно. Это любовь. Дай обниму. Это любовь. Еще есть вопрос? Особенно хотелось бы ответить на вопросы тех, кто уезжает сегодня. Сейчас же очень много у людей проблем в голове. Прабхупада говорит, в Кали-югу люди очень сильно психически больны. Очень сильно. Они слышат голоса, у них гордяк, то есть они как сумасшедшие. В Бхагавад-гите Пуран говорится, что люди века Кали, они ведут себя как люди, в которых вселились привидения. И Прабхупада дает комментарий. Он говорит, потому что на них, в них на самом деле живут куча много разных других живых существ. Очень много. Очень много квартирантов у нас. Очень много. Можете это почувствовать. Что мы не одиноки в этой вселенной. Истина где-то рядом. Но это секретные материалы. На руки не выдают. Я не хотел выглядеть сумасшедшим. Не, я Юра, вообще так не считаю. Ты что? Я не про тебя вообще. Я понимаю. Я про всех говорю, люди Кали-юги. Ты что, один у нас, что ли, в Кали-юге? А мы что? Из два пара юги, что ли? Я-то также из Кали-юги. Но я не хотел быть отпущения. Ну хорошо, не отпускаю. Юрка, ну, скажи мне, что ты хочешь сказать? Ну зачем такие моменты? Можно я не о тебе, а вообще обо всем. Что мы по-разному реагируем на все. Говорится, на варе шапка горит. Я не ел ваши бананы. Зачем? Че? Зачем самому себя распаковывать? Все нормально. А вот как понять, искренний я как бы или не искренний? То есть я вот в детстве, да, я не могу понять, как, от чего я... Искренний это значит при любых обстоятельствах. Мы можем что-то выбирать с платформы чувств, что-то с платформы разума. Вот сейчас Юра у нас, он подумал, он неправильно встал и ушел. Это чувство. Потому что он отождествляет себя с чем-то. И когда вы это задеваете, человек начинает выходить из равновесия. А теперь возвращается. Это разум. Потому что он знает, что это так. Поэтому он вернулся. Потому что он вышел неудовлетворенный. Он был задет за то, с чем он себя отождествляет. А я не отождествляю себя с этим. Даже если кто-то будет говорить о моей нации, я не буду говорить. Ну, зачем вы говорите о моей нации? Вот сейчас я задел то, с чем ты себя отождествляешь. И на тебе шапка загорела сразу. Ты это понял? Вот что такое проблема. Вот что такое проблема. Поэтому говорится, разум – это когда вы что-то видите в более высокой платформе себя. Поэтому кто-то это задевает, это равновешенный остается. Ну, мало ли что, да, ну, так получилось, что сделаешь. Но если вы себя с этим отождествляете, все, смерть. Но мы и не должны забывать, кто мы на самом деле. Вот видишь, разум, платформа разума очень много дает. Она дает контролировать чувства. Вот как я могу сказать, что ты достаточно продвинутый человек? Ты сумел мгновенно проконтролировать свои чувства. Поперло, раз, и взял под контроль. Вот это называется реализация. А другие люди, поперло, и они даже себя не поймали на этом. Они полностью ослепли сразу. Улавливаешь? Так твоя обида была обида, записанная где? На воде. Даже не успел. И разум включился обратно под сень. Вот. Это очень важно. А кто-то этого не ценит и не может понять, почему я когда-то на каких-то лекциях говорил о тебе. Он очень хороший. А другие не могут это сделать. Поэтому мы всегда сбиты с толку. Мы не видим в людях, что на самом деле в них происходит. Меря их кармой, понимаешь? Меря их какими-то вот внешними, у кого сколько денег там, у кого чего. Это не... Есть здесь люди, вот Юрка, ты тут же нормально вернулся. А ко мне подходят люди, которые по 10 лет прослужили, говорят, 10 лет назад вы сказали вот это, и мы вас ненавидели все 10 лет. Я думаю, блин, несчастные, они несчастные. Все 10 лет они были несчастными. Как они себя отождествляют с тем, что... Они отождествляют себя с тем, о чем я говорю. И поэтому человек рождается, это обо мне говорят, но здесь же наверняка нету таких, как я. Да все больны. И видишь ты сразу, а почему именно меня? Я говорю, все больны. А ты говоришь, кто это тут больной? Видишь, как бы, игра ума, видишь, игра чувств как. Сказать что-нибудь проспит. И как ты думаешь, кого это заденет? тех, кто им болеет. Понимаешь? Потому что те, кто не болеет, они как-то это мимо ушей. Раз. Поэтому и говорят, на варе шапка горит. Поэтому он кричит, я не ел ваши бананы. А там никто ничего не говорил, только постучались. Но он знал, что он все время там жрет бананы. И поскольку они постучались, когда он ел, он заорал, я не ем ваши бананы. И Бхактисиддханта Сараскай сказал, он там сидит и жрет их. Они открыли, он там весь бананы в корке. И глаза были очень честные. Это не я. Это гуны материальной природы. В этом-то разум. Это и есть вот эффект служения. Что постепенно мы учимся контролировать свой ум. И многие из нас, поскольку они чувствуют, что они падшие, да, очень сильно, как-то они быстрее могут прогрессировать даже. То есть мгновенно возвращать свой ум под сень истинного я. А некоторые очень долго. Кисляк носит на лице. Их ум на лице носится очень долго. Это что у тебя за лицо счастья? Говорится, ум зеркало, лицо зеркало ума, а глаза зеркало души. Как индейцы, обмениваемся. Жестом. Юрка так мне все время показывает. Или так. Я тоже им отвечаю. Как отменить мотив? Он в процессе изменяется. Он не изменяется так, что вы о нем услышали, раз изменили. В процессе он меняется. Мы должны увидеть, что эти мотивы приносят. Или должны верить. Вера, мы постепенно изучаем это. Говорится, чтобы предаться, нужно мгновение. Чтобы очиститься от мотивов, нужно время. Чтобы начать мыть пол, надо мгновение. Так ведь, да? Но чтобы его вымыть хорошо, понадобится что? Время. Так ведь? Итак, чтобы это вот желание вымыть пол наилучшим образом. Быстро можно прийти к этому. Но результат получить этого, время нужно. Правда, все вычистить, выстирать. Так мотив. Если у тебя есть желание избавиться от этих мотивов, и ты действуя, именно на них медитируешь, что я не хочу вот именно этого. Ом Татсат, да. Ты постоянно на это медитируешь. Иногда получается, иногда нет, но все чаще получается, все реже ошибаешься. Ну все, оп, получился. Следующий. Оп, получился. Оп. И в итоге. Пожалуйста. Чисто. Тайт. Пожалуйста, вопрос есть? Скажите, пожалуйста, а человек, он потом получает наслаждение, когда он от недостатков начинает управляться? Да, гордость появляется так же. Ты что? Ой, елки, ты даже не представляешь. Со мной так нельзя уже. Серьезно? Ничего себе. Я Чапай. Я победил там вожделение. Я победил то. У меня нет ничего, кроме куска материалов. А ты кто такой? Нет, ты богатая сволочь. И чем ты богаче, тем ты сволочнее. Пу на тебя. Пу на твои деньги. Значит, все, у вас проблема. Не? Не то, что он думает, что избавляется, когда на самом деле человек как бы начинает видеть, что он... Ну как, он же, видишь, начинает видеть, что он от чего-то избавился. А, это уже проблема. А раз я что-то... Симпатия, антипатия. Симпатия к чему-то и антипатия к чему-то. Это две стороны одного качества вожделения. не, а равные отношения – это проявление благости. Нищий и богатый, что и те, и другие достойны получить это знание. Потому что и нищета, и богатство, они – это одна сторона медали. Одни его проэтовали, а другие его обэтовали. Видишь? Одни просто все, а другие все, ам. Это вот процесс ам и ам. Это богатые, а это нищие. Не удержали они там его. Оно. Переварилось, так сказать. И они, о, богатство. Мое богатство. Помнишь, я рассказывал, как он финики бросал? Ел и бросал финики. Они, ну, были голодные-то. Один гуру увидел, что ученик очень сильно привязан к гуне благости. Вот почему говорится, что это давно было, а теперь удобрение. Помнишь, да, говорят? Хорошим дерьмом можно очень хорошо удобрить почву. Дерьмо вроде бы это плохо, да? Но дерьмом можно улучшить почву. Поэтому к дерьму тоже надо относиться так, как к добру. И вот он видел, что тот только к добру привязан. И он ему говорит, надо привязаться к трансцендентальному. А он привязался к гуне благости. И все такое, благочестивое, добро. И как-то они стали голодать. И в одном месте им пожертвовали целый большой куль фиников. И они все равно не ели. И ученик думает, ну, наверное, гуру специально их бережет. Может быть, еще что-то сложнее будет. И они голодали. Гуру голодает, елки, эти финики еще. Эти сволочные финики. Потому что когда вы голодаете, финики сволочи. И люди, которые едят в этот момент... Невоздержанные скоты, мясоеды, прелюбодеи, алкаши, сволочи. Сволочь, они пьют, а я нет. Они наслаждаются сексом, а я нет. Понимаешь, да? Ты улавливаешь, о чем я говорю? Вот откуда у неофитов это. Они так не любят проституток. Потому что кто-то другой их, а не я. И вот. И они голодали, эти финики у них были. И они пришли, там яма с дерьмом такая. Там 9 на 12. Фотография на память. И гуру раз подошел и сел на краю этой ямы. А оттуда же вонь, Индия же, жара. Оттуда вонь там за 3 версты. А он прямо к этому подошел и так сидит. Ученик такой подошел, все, глаза ест, слезится. Он говорит, да я финиками наслаждаюсь, запахом фиников. А финики у ученика. Потому что гуру-то не носит же ничего. Гуру же такие, они ничего не носят. Финики несет этот вот. И поэтому у него такое впечатление, что гуру не отречен от фиников. Когда вы носите чемодан у гуру, вы все время думаете, что он, блин, такой привязанный. У него так столько багажа, елкин-дрын-дрын, столько машин приходится. Не может ли он быть такой, кусок материала принести и то самого таскать? Вот здесь вот. А то там им сеть надо же сразу. Да чего они-то привязаны к компьютерам, елки? Не найти эту сеть. Мы так же мыслим. И вот он точно так же эти финики пер-пер и говорит, так финики-то у меня, говорю, Махарадж. Он так... Потом гараж, финики-то у меня. А он говорит, давай их сюда. Он говорит, зачем? Он говорит, сейчас мы их смешаем с другими финиками. И начнем их есть. Он говорит, а где здесь финики? Он говорит, у того, чьи глаза прозрели знанием, он уже видит все это. И он стал, он говорит, давай, насладимся. И стал финики бросать туда. Дерьмо вот это. И ученик, он говорит, вы что делаете? Вы такое добро превращаете в дерьмо. А гуру ему говорит, ну хорошо, открывай рот. И ученик открыл рот. Он говорит, ну вообще я лучше воспользуюсь своим. И он стал есть финики. И он сказал, ты хочешь их? Он сказал, да конечно, я же так голодал. Он сказал, подожди, сейчас они пройдут разные... виды. и у тебя будет фиников еще больше, чем ты нес. И ученик так он задумался. И он сказал: ты видел, как финики превращаются вот в это? Он сказал: да. Он сказал: так же и добрые поступки материальные, они рано или поздно превращаются, что никто их никогда не оценит. Они не имеют ценности. Это лишь временное состояние. Потому что если им этим дерьмом почву, то там вырастут что? Финики. Круговорот дерьма в природе. Да. Поэтому он говорит: откажись от этого блага. Что это материально, все это переходит. Это лишь дело времени. Поэтому всегда говорит: хотел как лучше. Откуда ты? Хотел как лучше, а получилось. Как всегда. И ему преподносят, говорит: вот продукты ваших лучших желаний. А я тут при чем? Как? Это от вас изошло. Я не помню. Но зато организм помнит. И нам предлагают это тело, такие мозги предлагают. И мы: не, это не наше тело, это не мозги наши. Нет, это все ваше. Вы это все переработали. Вот так, Лёва, мотив очищается постепенно. Когда человек видит, во что превращается все это. Или кому-то очень сильно доверяет. И Прабхупада говорит, ссылаясь на Бхакти Расамрита Сингху, что самый успешный будет в духовной жизни тот, кто принимает авторитетов. Ради постижения истины. Поэтому он говорит, четыре вида людей станут успешными в духовной жизни. Простодушные, склонные к принятию авторитетов, получившие милость и занимающиеся преданным служением в прошлой жизни.